Глава 10. Азамат. Азамат просто не понимал, что делать и куда податься, потому что можно уйти от недобросовестных компаньонов, просто разорвать контракт. Можно уйти от женщины, которая перестала нравиться, возбуждать, вроде Анны. Разорвать отношения и выплатить ей неустойку. Можно уйти из дома, если тебе там плохо. Как сейчас, Азамат приехал в отель в Египте. Можно уйти из номера, потому что там пусто и нет чего-то важного, нужного. Но как уйти от себя? Азамат крутил в руке стакан с коньяком и думал над этой дилеммой. Как уйти от себя? Он носил в себе эту заразу, эту Фому неверующую, эту чертову преподавательницу. Прикрывая глаза, он видел ее лицо, нежное, похожее на маленький бутон губы, такие чувственные, что пить сразу расхотелось. А хотелось сделать нечто совсем другое. Так хотелось, что скрипели зубы и спазмы прокатывались по телу болью. Ему все время чудился ее голос. В толпе туристок, что проходили мимо или щебетали за столиками, на улице. В суете и мелькании чужих тел. Он словно жил прошлым, стоило ненадолго потерять концентрацию, как воспоминания накрывали, вырывали из мира с корнями. И вот уже он сидел возле бассейна с Еленой, смотрел в ее бездонные янтарные глаза и терял нить разговора. Вот они на постели, такие горячие, что вот-вот все вокруг вспыхнет. От Шиковского можно костры поджигать. Вот они в парке аттракционов, и Елена смеется, как девочка, такая милая, родная, трогательная, такая, что в груди тепло, щемит и хочется обнять всю вселенную. Она, она, она! Шиковский с усилием влил в себя напиток и поморщился. Он никогда не любил алкоголь, тем более такой крепкий, но сейчас было уже все равно, наверное. Этим вечером он сорвался, пошел за Еленой и ее дочкой, чтобы украдкой наблюдать, следить за легкой, пластичной походкой преподавательницы, прямой спиной и шикарными бедрами. Ух, как же это все заводило! Сразу напоминало, сколько времени у Шиковского не было женщины, а потом... Потом, когда к ней пристали, Азамат думал, убьет, сядет, расплатится, но убьет. А в висках горело, кровь закипала в венах от адреналина и ярости, которая захлестывала, лишая самоконтроля. Азамат опять ощущал, что инстинкты берут верх. А инстинкты приказывали ему прикончить мрази за свою женщину. Что-то совершенно дикое, звериное вырывалось изнутри. Он аж рычал. И где-то в дальних уголках сознания мелькали вспышками мысли о том, что, сидя за решеткой, он совсем не сможет увидеть Елену. Она вряд ли добровольно придет после всего, что между ними случилось. Вряд ли сделает шаг навстречу. И эти мысли притормаживали, немного охлаждали горячую голову. Азамат справился каким-то чудом, и всю дорогу до отеля Елены думал, как бы ей сказать, как объяснить, что прилетел сюда, потому что просто не мог выдержать, что их разделило такое расстояние. Потому что даже краденые минуты с ней, пока она не видит, а он прячется где-то в тени улицы, приятней, чем страстные мгновения с любой другой. Потому что его ломает, изнутри выворачивает от мысли, что она далеко и что она не хочет его видеть. Без нее выворачивает. Но он не сказал ничего. Наверное, просто не смог. Не хотел опять услышать, что она подумает. Еще не поняла, верит ли ему. Впервые в жизни Шиковскому не хватило силы духа, чтобы сказать правду. Он ждал, что Елена сама первой подаст голос, хоть что-то скажет, хотя бы спасибо. Но она выглядела настолько ошарашенной, сбитой с толку, что, скорее всего, просто не сообразила, и все-таки Азамат ждал. Так ждал, что она обернется и просто в своем неподражаемом преподавательском стиле заявит: «Пойдем к нам, попить чаю». Или, чем черт не шутит, вдруг скажет: «Я подумала и решила в твою пользу». Однако Елена скрылась за дверью отеля, а Шиковский только и мог что вдыхать тяжелый горячий воздух и прикусывать губы до крови. Она не позвала. Она не сказала, что готова хотя бы начать сначала. И Азамат отправился в бар залить алкоголем неприятности. Впервые в жизни. Опять же, впервые. Однако алкоголь совершенно не помогал. Плохая из него анестезия от душевных ран. Совершенно никакая. Шиковский влил в себя еще немного и снова поморщился. «И что такой шикарный мужчина делает один?» Азамат обернулся на звук низкого грудного женского голоса. Незнакомка напоминала эдакую героиню фильмов времен 70-х. Крутые локоны вокруг лица, жесткие, но очень правильные, гармоничные черты, прямой нос и пронзительный взгляд. Красивая. Немного мужиковатая, но красивая. Стройная, подтянутая фигура. Талия не особо тонкая, бедра не особо высокие, но все ладненькое, все как полагается. Короткое платье с декольте ничего не скрывает, включая боевой настрой женщины, найти себе приключение на ночь. Очень хорошо подчеркнутый боевым же раскрасом, алой помадой, черными стрелками. Мало кто на отдыхе, да еще в такую жару, так марафетится. «Настроение какое-то дурацкое», — поделился Шиковский. Но просто ему очень требовалось поделиться, и было совершенно плевать с кем. Вот недавно он что-то лепетал про неразумных, неверящих и неблагодарных женщин бармену. А тот, кажется, почти ничего не понимал, только кивал и протирал себе стаканы. Незнакомка улыбнулась и томно отпила голубой коктейль. «Меня зовут Саня. Может, прогуляемся до твоего номера?» Так Шиковского еще никто не снимал, прямо и откровенно. Не зря в Сане было нечто от мужчины. Она и вела себя по-мужски. Сама предлагала постельные утехи, сама подкатывала, сама обозначала намерение. Шиковскому никогда не нравились подобные женщины, которые сами шли напролом, не столько заигрывали, сколько откровенно поясняли, чего хотят и чем все закончится. Азамат любил загадочных, неприступных, флиртующих. Он смотрел на Саню и думал. Думал. А что? Может, это выход? Клин клином вышибают. Эта женщина была полной противоположностью Елене. Не стеснялась своих желаний, прямо о них говорила, не сдерживала порывы, не болела никому ненужным целомудрием, не страдала никому ненужной уже праведностью и не ждала никаких сильных эмоций. Вообще ничего не ждала, кроме отличного, здорового, горизонтального общения. Может, это как раз то самое горькое лекарство, которое поможет от болезни Шиковского? Да еще и в сладкой сахарной оболочке. «А ты всегда такая дерзкая?» — усмехнулся Азамат. Она кивнула и повела плечом. «Ты шикарный мужик, сразу видно. Богатый и упакованный. Следишь за собой, люблю таких». «Дай угадаю, бизнес-вумен? Сама выбираешь мужчин? Сама себе хозяйка?» «Раскусил», — Саня подмигнула. «И никаких обязательств. Давай как следует друг друга удовлетворим. Понравится — повторим. Я тут еще неделю отдыхаю. А что, местные мачо, которых так хвалят в интернете, не заводят?» Шиковский приподнял бровь. Саня наклонилась к его уху и шепнула. «Терпеть не могу грязных арабов». Шиковский усмехнулся. Бармен странно покосился на парочку, но, если что-то и услышал, ничего не сказал. Саня еще раз прикупила синий коктейль. «Ну так что?» «И часто ты так?» «Как?» «Мужиков в барах цепляешь?» «Только когда они того стоят, если ты понимаешь. Не часто, но обычно не разочаровываюсь. А вдруг я женат?» Саня окинула Шиковского внимательным взглядом и помотала головой. «Нет, не верю. Кольца нет. Выглядишь потерянным, как щенок, которого выставили за дверь хозяева. Нет, ты не похож на женатика». Шиковский жмурился на стакан и выбирал между ним и Саней. «Ну что, решил?» Не утерпела бизнесвумен. «Даю слово, не пожалеешь. Никаких претензий иметь не буду. Хоть завтра мое имя не вспомнишь. Мне плевать». «Это просто хорошее постельное общение». Вот же черт, где-то он все это уже слышал. От Анны. Но эта Саня совсем не походила на преподавательницу и казалась слишком деловой для зигзагов в отношениях, которые выписывала Анна. От. «Да ничего мне не нужно, только хороший интим. До. Я же влюбилась в тебя и надеялась на большее». Нет, явно это было совсем не про Сашу. Шиковский вдруг решился. «Ну, а что? Елене он нафиг не нужен. Что же ему, запираться в ванной, как подросток?» Он отставил стакан, отделился от бара, подхватил Саню за руку и потянул к лифту. «Отличный выбор партнера», — усмехнулась она. «Как тебя зовут? А это имеет значение?» «Да нет, в общем». Они вошли в номер, и Шиковский замер, глядя, как Саня медленно раздевается. Подтянутое женское тело подействовало на замок как надо. Ну, еще бы, он же мужчина, тем более после такого затяжного целибата. Шиковский наблюдал, сбросив только футболку. Саня продемонстрировала небольшие груди, вполне себе приличные, талию, бедра. Так и стояла, покручивая бюстгальтером в руке, вся такая готовая, соблазнительная. Шиковский еще медлил. Почему? Он и сам не знал, что его сдерживало. Верность Елене, которая от него нос воротила? Ну, бред же. Вот она, готовая, шикарная тетка. И вся в его распоряжении. «Тебе справку о здоровье показать?» — усмехнулась Саня. Она подготовилась. Шиковский принялся расстегивать штаны, когда... Взгляд случайно мазнул по экрану ноута, а там... Там улыбалась Елена. Этот снимок Азамат сделал в парке аттракционов тайно и часто засматривался. Казалось, ее глаза лучатся улыбкой именно для него. Казалось, она смотрит на него и что-то обещает. А может, осуждает за нынешние действия? В своей элегантной преподавательской манере, с улыбкой на губах, руки Азамата так и застыли на пряжке ремня, а потом сами собой, словно заколдованные, застегнули ее. Шиковский грязно и витиевато выругался, махнул рукой, словно рубил на части кого-то невидимого. Вот же засада. Бросила его из-за этой гадины Анны и все равно держит при себе, привязала даже за одно место. Шиковский еще несколько раз выругался в воздух и посмотрел на Саню. «Слушай, ты... Извини. Она усмехнулась, надела белье и быстро одним ловким движением натянула платье. Поправила его, поведя плечом. Я поняла. Женатик, который поссорился с благоверной. Иди уже, вымаливай у нее прощение. Считай, что прошел тест на верность. Значит, должна простить. Дурой будет, если не простит. Азамат усмехнулся следом. Женатик. Да уж. Он и чувствовал себя так, женатым на Елене, потому что никого другого рядом не видел и не хотел видеть. Одна ее улыбка, и шикарная тёлка ушла ни с чем. Тихо щелкнула дверью, и все. Пошла искать другого шикарного и холостого. А Шиковскому остался холодный душ и прочие холостяцкие удовольствия. Азамат ударил кулаком в стену, а потом еще раз и еще. Как же не хватает тут боксерской груши? Шиковский посмотрел на кровь, что выступила на костяшках, и со злостью ударил еще раз. Зин. У него в ушах уже зазвенело? Или это такие загадочные стены в Египте? Новые технологии? Шиковский оглянулся. Да нет. Это все же сотовый. Он еще не совсем пропащий. Елена? Шиковский схватил телефон, едва не выронил от поспешности и, приплясывая, поймал. Да. Он задыхался не от энергичного бокса со стенами и не из-за прыжков в попытке поймать смартфон, который упорно полз на пол. Он задыхался от волнения. Вдруг подступило к горлу, перекрыв кислород, и Азамат замер, вслушиваясь в слова в трубке. Так, словно от них вся его жизнь зависела. «Я готова с тобой встретиться, но при одном условии». Азамат усмехнулся. «Зараза, прости все, что хочешь, хоть с моста прыгнуть». Он уже дошел до такого состояния, что готов на все, лишь бы с тобой встретиться. Но вслух только сказал: «Слушаю твои условия, говори». «Ты сотрешь с телефона весь компромат на Аню». «Все. И никаких выкладок на сайт вуза». «Идет. Я их и так не выложил бы». «Надеюсь. Иначе не стоит мне с тобой видеться». «Я зайду за тобой утром, 9:00. «Хорошо. Аленку отправлю на пляж. Поговорим». В телефоне зазвучала тишина, и Шиковский подпрыгнул, а потом закричал. А потом еще раз повторил дикий маневр пещерного человека, который неожиданно завалил мамонта. В дверь постучались. «Да», — предложил посетителю войти Шиковский. В щелку между дверью и косяком просунула голову горничная. «Вы в порядке? С вами окей?» — уточнила она. Шиковский сразу вспомнил двор Елены, себя за рулем машины, окна от которых не мог отвести глаз, и вопрос Матвеича: «Вы в порядке?» Азамат улыбнулся. «Все хорошо. Более чем». Горничная вернула дежурную улыбку и скрылась за дверью. Азамат расхохотался. «Хорошо. Все пока хорошо». Елена. «Аленушка». Дочка присела рядом со мной на диванчик и посмотрела с вопросом. «Я хочу завтра утром поговорить с Азаматом Шиковским. Он придет ко мне в 9:00. «Дядя Азамат придет?» Аленка аж подпрыгнула от радости. Посмотрела внимательно мне в лицо и сама завершила предложение. «И тебе нужно, чтобы я сходила на пляж, пока вы общаетесь?» Я кивнула. «Хорошо. Но потом ты мне скажешь, вы помирились или нет». Строго наказала мне дочка. Я взяла под козырек. «Да, мой генерал». Мы сходили на ужин, поиграли в карты и отправились спать. Причем я постоянно оставалась в дураках, а Аленка не уставала язвить, мол, вот, дядя Азамат о тебе думает, везет тебе в любви. Да уж, только этим и оставалось утешаться. Впрочем, я никогда особой азартностью не страдала, так что уснула, как младенец. А уже в 8:00 Аленка бодро отправилась на пляж. Я начала приводить себя в порядок, заметалась по номеру, судорожно вспоминая, когда в последний раз красилась и куда задевала косметику. Но тут позвонил WhatsApp. Я ж застыла на месте с расческой в руках. Так, а может, он передумал? Решил, что со мной слишком много возни? Драки, ссоры, обвинения, да еще и несправедливые из-за этой гадины Анны? У меня прямо сердце упало. Я подошла к телефону и выдохнула. Там высветился номер Алифа и его аватарка. Веселый, подмигивающий красавчик. Честно говоря, с Алифом я тоже не знала, как разговаривать. Но почему-то это казалось сущей ерундой по сравнению с тем, что Шиковский мог отменить нашу встречу. Вот это да! Неужели я влюбилась в него? Серьезно? Да, кажется, что так. Еще ни один мужчина за меня не дрался, как Азамат. Это еще сильнее меня в нем притягивало, пьянило и заставляло неровно дышать. «Елена, простите меня. Я должен вам сказать». Алиф задыхался, его голос срывался, поэтому я дала парню высказать все до конца. «Если Азамат вас, правда, зацепил, после вашей ссоры... Он несколько дней сидел в своей комнате, никуда не выходил, ни с кем не общался, по-моему, даже не ел. Я никогда не видел его таким подавленным. Похоже, он правда очень вас любит и ценит. Если вы испытываете нечто похожее, не отвергайте его. Это я. Я виноват, что Анна заварила всю ту кашу. Я думал, что Азамат относится к вам как ко многим другим своим любовницам, поигрался и выбросил... Считал, что если Анна ему позвонит, скажет, что хочет снова встречаться, дядя ухватится за эту возможность. Ведь вы с ним спали нерегулярно. А Анна спала регулярно, часто, он же мужчина. У мужчины, ну, вы понимаете, есть потребности. Я правда не думал, что все так серьезно с его стороны. Простите меня. Парень замолк, и некоторое время из телефона транслировалось его шумное, пыхтящее дыхание. Я не знала, что сказать и как с ним говорить. А Олив, кажется, тоже не мог ничего больше выдавить. Я уже собиралась сбросить вызов, потому что вот так молчать было невыносимо. Рвало нервы почти с корнем, дергало так, что внутри все звенело, как оборванная струна. Но Олив вдруг заговорил снова. «Елена, я сдал все на 5. Благодаря вам. Вы удивительный, замечательный педагог и прекрасная, восхитительная женщина. А почему вы ушли из вуза?» «Сложно сказать. В этой плоскости мне было значительно легче общаться с Алифом». И парень словно почувствовал, продолжил. «Мало платили?» «Фу! Я знала об этом, когда устроилась в вуз. Это классика. Работая валом. Денег копейки. Но мне нравилось». «Тогда почему же уволились?» «Ну, как тебе сказать?» Я прошлась по комнате и села на диванчик, включив громкую связь. В вузе слишком много формализма. Нужно выполнять никому ненужную работу, а реальную никто не ценит. Никому дела нет, какой ты преподаватель, и понимают ли тебя студенты. Главное — сдать план по методичкам, статьям и прочей ерунде. А если ты наукой не занимаешься, просто сидишь и переливаешь из пустого в порожнее, переписываешь и переделываешь старые статьи, методички, это утомляет. Потом нужно их сдать, чтобы их напечатали. Все это ужасно раздражает. Я понял. Слушайте, я буду рекомендовать вас всем в поселке. Ну, тем, у кого дети учатся на дому, и всем, кому нужна помощь по физике. Я ваша реклама. Живая. Спасибо, Олив. Мои теплые слова заставили парня шумно вздохнуть. Он помолчал и спросил. У меня ведь никогда не было шансов. Это не из-за дяди. Я понял. Спасибо, Елена. Я буду рад вас у нас видеть. Не думайте, что это будет неловко или еще что. Правда? Спасибо. Я сбросила вызов и услышала над ухом. Парень взялся за ум. Я вскинула глаза и увидела Азамата. Он стоял, спрятав руки в карманах свободных холщовых брюк и смотрел неотрывно. Не смаргивал и, казалось, просто окаменел. Я поднялась, и некоторое время мы так и стояли. А потом Азамат вдруг подскочил, обнял меня и поцеловал, прижал и продолжал терзать мои губы. Я ощущала какое-то порывистое отчаяние, одновременно гнев, что ему не верят, и надежду. Словно Азамат делился со мной не только воздухом и жаром своего тела, но и эмоциями. И почему-то именно в эту минуту я поверила ему на все 100. В ласках Шиковского, в том, как он сжимал меня, как притягивал, было нечто такое. Не знаю, то, что подделать невозможно, и то, что невозможно сыграть. Я упала на диван, и Шиковский рухнул следом. Резко пленил меня своими руками и сорвал одежду так, что тонкий сарафан треснул по швам. От бюстгальтера отлетели крючки. Азамат одной рукой ловко стащил себя все и вдруг устроился между моих ног, замер, возбужденный, какой-то совершенно дурной, почти невменяемый. Я видела это в его глазах, понимала. Ударь я его сейчас, укуси, и то не заметит. А Шиковский принялся ласкать так, что я уже и забыла, зачем мы встретились и что может случиться. Просто плыла, таяла, растворялась в нашей близости. Ухала куда-то в пропасть на тарзанке и взмывала под небеса. Я не знаю, что это было. Тоска друг по другу или вот так вот нас распалило на какую-то дикую, неубиваемую страсть южное солнце. В внезапно, вполне взрослых людей, уже однозначно не малолеток с гормонами в голове и романтичной ерундой в мозгу. Но мы не могли остановиться. Казалось, остановка и все, конец. Чего? Как? Я не знала. И Шиковский, возможно, тоже. Только мы не отдавались, мы дарили друг другу себя. Это было так невероятно, безумно, горячо и остро. Скрип дивана под нами, возмущенный скрежет его ножек, прихваченный мной в кулак кончик сползшего наполовину на пол покрывала, резкие бурные движения Шиковского, мои стоны, его гортанные звуки, чем-то похожие на рычание, и вибрация в каждой клетке, дрожь каждого нерва потом, на пике. Я словно стояла на корме лодки, а ветер обматывал меня моей же одеждой, бил в лицо и одновременно массировал. И было так хорошо, удивительно, непривычно. И лишь потом, когда нам удалось отдышаться, Азамат заговорил, натягивая одежду, пока я набросила халат. «Елена, я клянусь, чем хочешь, я ничего Ане не обещал». Я накрыла рот Шиковского рукой и начала, словно лекцию читала, но мне нужно было донести до него и свои мысли, и свои выводы, и свои чувства. Азамат. Она позвонила мне и призналась, что обманула. «Я знаю, что ты говорил правду, но ты должен понять, что твое отношение к Ане — просто постель и ничего больше. Я тоже не поощряю. Для мужчины это, возможно, и приемлемо, но Анна — женщина, и я тоже женщина. И говорю тебе, как женщина. Для любой из нас, ну, почти для любой, постель — возможный шаг к отношениям, если это не одноразовый акт страсти. Там мотивы могут быть самые разные. Месть кому-то, просто развлечение, интересное приключение и прочее. Но если женщина с тобой спит регулярно и в течение какого-то времени, гадалки не ходи, у нее серьезные намерения. Что бы вы там ни обсуждали, и не говори, что ты этого никогда не понимал». Шиковский слушал и молчал, хмурился. А на последней моей фразе развел руками и кивнул. «Думаю, что понимал. Просто не хотел признаваться даже самому себе. Меня все устраивало. И вроде бы мы заключали с женщинами своеобразный социальный контракт. Если нам было хорошо, мы получали удовольствие. Я старался не думать о том, что чувствовали или на что надеялись они». «Вот в этом и суть», — перебила я Азамата, и он послушно замолчал. Словно и не взрослый мужчина, а мальчик, который выслушивает наставления строгого педагога. «Ты подспудно понимал все, но предпочитал делать вид, что вы же договорились, и женщин в это тыкал носом, стоило лишь им заикнуться об отношениях. А потом откупался в стиле богатого, испорченного мачо. Ты понимаешь, что рано или поздно такая Анна тебе все же попалась бы?» Шиковский только повторил эхом «понимаю», а я продолжила. «Мне было нужно, нужно и все тут. Анна — это результат твоих действий. Конечно, она поступила плохо, и со мной, и с тобой, не буду лукавить, больше я не планирую с ней общаться. Но наказания без вины не бывает. Не бывает, и все тут. Если бы ты думал о чувствах тех женщин, с которыми встречался в постели, на постоянной основе, если можно так выразиться...» Я замолчала, подбирая слова, и Азамат воспользовался, заговорил горячо и уверенно. «Я понял свою ошибку, Елена, правда понял, и думаю, я достаточно уже наказан». Я хитро улыбнулась. «Думаешь? А убитый дракон?» Он усмехнулся. «Хочешь, завалю для тебя крокодила?» «Настоящего?» — удивилась я. «Да. Знаю один питомник. Поеду туда и завалю. Можешь даже посмотреть». «Не боишься?» «Боюсь». «Но все равно предлагаешь? Серьезно?» «Все равно». Я с минуту вглядывалась в серьезное лицо Шиковского. Складки на переносице, морщинки на лбу от напряжения и глаза. Они прямо сверкали. Я взяла Азамата за руки, и он тотчас сжал мои пальцы горячими ладонями. «Давай попробуем. Начнем все сначала. Хорошее время и хорошее место. Мы не в России, никакая Анна нам не попадется. А теперь я хочу в бар. Соки, коктейли, мороженое. Мне нужно запить и заесть стресс и силы поправить. Ты меня измотал». Шиковский криво улыбнулся и усмехнулся. «Это было потрясающе. Ты потрясающая». И у меня остальные шуточки просто не слетели с языка. Я потупилась и отправилась в душ. Потом сбросила Аленке по WhatsApp: «Ищи нас в баре». И кивнула Шиковскому. Кто бы знал, что в баре случится такое? Азамат. Азамат ощущал себя каким-то счастливчиком. Говорят, он был на седьмом небе. Наверное, так он себя и чувствовал. Да, Елена выговорила ему. Все сказала, как истинный педагог, изложила все, в чем проштрафился Азамат. Но разве она была не права? Положив руку на сердце, Азамат понимал, и Елена сказала то, что он сам мысленно говорил себе. Просто не хотел признавать открыто. Так что... И как было сладко после всех испытаний снова держать Елену в объятиях. Понимать, что она отвечает эмоциями, телом, всем. Понимать, что как бы ни злилась на него Елена, она все равно его женщина. И она, и его семья вместе с Аленкой. В семье бывает всякое – ссоры, непонимание, неприятие. Но семья – это вместе. И от этого у Азамата все внутри пело. Он и сам запел бы какое-нибудь глупое караоке или упал на колени, предлагая Елене руку, сердце и бриллианты, как сделал наполовину в шутку, наполовину всерьез в парке аттракционов. Выглядело все забавным фарсом, спектаклем, но у Шиковского сердце заходилось и каменело, немели руки и ноги. Он не мог найти нужные слова, а когда их нашел, на минуту перестал дышать. Да что дышать, он жить тогда перестал. Его вселенная словно в раз схлопнулась до контрактов и необходимых в бизнесе дел. И больше ничего не осталось. Ничего из той окружающей внешней жизни, яркой, пестрой, полной эмоций и впечатлений. Потому что Азамат вдруг понял, что ее нет. Будет нет. Не игровым ответом, а вполне реальным. Елена была такой. Она не умела жить наполовину и играть не умела тоже. Поэтому Шиковский тогда какое-то время просто смотрел на нее и ничего не мог сделать. «Нет» не прозвучало, и Азамат отправился добывать принцессе дракона. Наверное, сама у себя. Он держал ее под руку, вел в бар, и, казалось, весь мир улыбается Шиковскому. Как бы глупо это ни прозвучало. Горничные расцветали и выглядели так мило в своей форме. Другие туристы казались такими счастливыми и расслабленными. А отель — настоящим дворцом. И Азамат решил немного добавить красок в их общение с Еленой. В баре своего отеля она наверняка была уже 100 раз, поэтому он повел ее в бар своего. Какой черт его дернул, Азамат потом и сам удивлялся. Но надо же было так облажаться. Утром народу в баре особенно не было. Пьяные не шатались возле стойки, и за столиками разместилась вполне приличная публика. Азамат вдруг поймал себя на мысли, что ведет Елену как свою жену, женщину, за которую отвечает, как и за ее дочку, поэтому нельзя просто вот так притащить ее в вертеп. Спустя несколько минут парочка смеялась над анекдотами и пила безалкогольные коктейли, которые Елена, оказывается, жутко любила. И Азамат чувствовал себя совсем захмелевшим. Эта женщина удивительно сочетала в себе строгость и серьезность зрелости, правильные суждения классического преподавателя, даже слишком временами правильные и чисто детскую непосредственность, эдакую любовь к жизни и способность видеть в жизни нечто удивительное. Азамат редко сталкивался с подобным сочетанием жесткого прагматичного скептицизма и романтического ребяческого задора. Елена словно опять катала его на качелях, и Шиковский то ухал в пропасть, а то взметался ввысь. Оставалось только ловить ветер, что запутался в волосах. Аленка написала Елене по WhatsApp, что пока почитает книгу в номере. Кажется, хотела дать взрослым побыть наедине. И Азамат снова восхитился этой не по годам мудрой и такой смекалистой девушкой. Вся в маму. Вот был самый лучший комплимент, который только мог родиться у Азамата. И все было радужно, приятно, пока возле столика сладкой парочки не возникла знакомая спортивная фигура. Короткое платье, узкое, как чулок. Яркий, броский макияж, крутые локоны. И взгляд уверенный, прямой, знающий, чего хочет. Вот же хрень, черт побери. В голове Шиковского пронеслись все знакомые ругательства, вплоть до самых грязных и неприличных. Азамат смотрел на Саню, которая хитро щурилась и переводила взгляд с него на Елену, и думал, неужели он еще не отработал свои грехи. Наказание, конечно, без вины не бывает. Елена очень четко это подметила, как и то, что Азамат заслужил некоторые удары судьбы, пускай даже била эта дама ниже пояса. Но ведь на то она и дама, чтобы проявлять женскую солидарность. Но вроде бы Азамат уже прошел все круги ада исправительных работ, убрался за собой и своими женщинами, очистив совесть и рассказав все Елене на чистоту. Получил заключение в одиночной камере без решеток, когда Елена ушла от него и отказалась с ним видеться. Уплатил штраф душевными муками. Из него давно так жил и никто не тянул, как эта хрупкая, но такая стойкая женщина. Он вроде бы уже сполна расплатился, или еще нет? Пока Саня мялась возле столика, а скорее даже держала театральную паузу, Азамат мысленно прикидывал возможные способы нейтрализации ее вредного воздействия. Сказать, что женщина пьяна и обозналась? Перебрала all inclusive, с непривычки и на жаре совсем поплыла? Нет, Саша выглядела довольно трезвой. От нее слегка пахло вином, но и только. Взгляд у Сани был ясный, походка решительная и четкая. Она словно гвозди шпильками в пол вбивала. Какая уж тут пьяная. Сказать, что она просто обозналась? Мало ли, с кем эта женщина познакомилась в баре. Может, таких десятки? Женщины ведь любят мужчин одного типажа. Вполне возможно, что у Шиковского лицо типическое-типическое, как говорится в знаменитом советском фильме «Классики фэнтези». Нет, Саша казалась слишком уверенной и в себе, и вообще во всем. Да и встретились они не на улице в ночном городе, а в хорошо освещенном баре отеля. Может, просто отвезти ее сейчас в сторону и предложить денег? Чего-то еще? Азамат уже почти остановился на этом варианте, когда Елена так посмотрела. Шиковский вдохнул полной грудью и решил, будет что будет. Но больше никаких недомолвок, никаких игр, никаких интриг. Хватит. Они начали с чистого листа. Не стоит портить яркие радужные краски утренней встречи грязью нынешних дурацких попыток оправдаться. Шиковский сделал то, что сделал, и все, точка. Саня усмехнулась и обратилась к Елене. «А знаете, у вас шикарный мужик», — начала она. Шиковский весь напрягся, аж испарина опять появилась на висках. Сжал кулаки, но ничего не сказал. Елена тоже молчала, разумно ожидая продолжения. Я познакомилась с ним в баре вчера вечером, почти ночью. Я сама предложила ему связь без обязательств. Она недвусмысленно сцепила два пальца в замок и хихикнула. Мы пришли в номер. Я разделась и... Он увидел вашу фотку на ноуте. И все. Мужика как выключили. Поэтому я честно не знаю вашего имени. Елена. Так вот, Елена, редкий мужик откажется от одноразового перепиха без последствий и обязательств с женщиной, у которой есть свои деньги, чувство собственного достоинства и справка о здоровье. А ваш? Отказался. Я не знаю, на что вы на него вчера обиделись. Так, что он глушил алкоголь и выглядел побитым мальчиком, но, думаю, вам стоит простить его. Он был верен вам, даже когда многие не устояли бы. Саша кивнула Азамату, встала и молча ушла. Елена сосредоточилась на Шиковском и, казалось, без ножа резала. Ее прямой взгляд, как клинок под ребра, доставлял боль и ощущение, что внутри что-то рвется. Нервы, тетивы одна за другой лопались, выпуская в Азамата стрелы боли. И она растекалась внутри вместе с ощущением какого-то внезапно глубокого, неизлечимого одиночества. Шиковский впервые в жизни понял: нет Елены, нет у него ни семьи, ни стимула на будущее. Он вцепился руками в стаканчик с салфетками и ждал. Ждал, что она скажет. Потому что не хотел оправдываться. Сильная женщина, не без восхищения, внезапно разродилась Лена. Сама предложила. Приподняла она бровь. Шиковский кивнул. Разделась. Он повторил жест. А ты силен. Усмехнулась Лена и немного помолчала. Эта пауза, казалось, лишила Шиковского последних крох самообладания. Он вытер испарину со лба и сказал только: «Я люблю тебя». А Елена вдруг взяла Азамата за руки и произнесла с чувством, с поощрением: «Знаю. И вчера ты это доказал». Шиковский еще не верил, что она не шутит. «Ты серьезно?» — уточнил осторожно. «Еще как». Улыбка осветила лицо Елены, как солнышко, заиграла в ее глазах искорками, и Азамат сжал тонкие пальцы своей женщины, погладил, а потом произнес: «Ну ты садистка, я чуть не умер от страха». «А я хотела это увидеть». Она была честной до скрипа, этим обескураживала и восхищала. «Как я мучаюсь?» «Никак, а будешь ли?» «Если бы я не была тебе дорога, просто сказал бы, что ничего у вас с этой Саней не было, и все, ведь это так?» Шиковский опять кивнул. «Но ты волновался не о фактах. Факты говорили за тебя. Ты переживал за мою реакцию, мое отношение и мое мнение. Значит, правда любишь?» «Я хочу начать отношения с тобой, Азамат Шиковский. Пока еще не знаю, чем все закончится, но очень хочу, чтобы все началось». Азамат вдруг понял, что опять дышит, как свободный человек, хотя он не был свободен. Но эта несвобода оказалась дороже, чем все вольные отношения прежде. Он встал и потянул Елену на танцпол. А потом они кружились, выполняли шаги бальных танцев, летели по волнам мелодии, как одно целое. И Азамат понимал: не важно, что делать, главное — делать это с ней. Агата Санлайт, моя прекрасная репетиторша. Читала Светлана Цалимбаева.